пальцы впиваются в ладонь. Не кричу, не зову, на шее след от чужих слов, но дыхание свое берегу. Выше забора. Я ветка ивы.